во всяком случае, явно больше двух. Если убийца нормальный человек, то, увидев хотя бы нескольких парней, к которым подходит полученное им описание, он должен был засомневаться, отложить выполнение задуманного и обратиться за дополнительной информацией. Почему же он так не поступил? Почему, увидев первого же более-менее похожего юношу, он без колебаний принял его за Курбанова? Настя тут же стала привычно раскладывать по полочкам варианты ответов, объясняющие поведение преступника. Первое. Он не отвечает критериям нормального мышления. Это она, Настя Каменская, и тысячи других людей стали бы колебаться и искать возможности уточнить характеристики объекта. А он не стал, потому что у него мозги набекрень. Тоже приятная перспектива искать сумасшедшего. Хуже не придумаешь. Второе объяснение. В ночном клубе «Геракл» было не так уж много молодых людей, выглядящих подобно Фризе и Курбанову. Может быть, их было всего трое-четверо, и убийца клюнул на первого, кого увидел, поскольку остальные вышли позже. Перед преступником, таким образом, проблема выбора не стояла. Мимо него прошли 15-20, к примеру, человек, один из которых оказался похож. Кому придет в голову постоять и подождать, а вдруг появится еще кто-нибудь подходящий? Может и появится, а может и нет. А пока он тут Жданки ждать будет, первый бритый с серьгой в ухе уже далеко уйдет. Ищи его потом. Для отработки этой версии придется долго и муторно выяснять все обстоятельства выхода публики из ночных клубов «Геракл» и «Ночная бабочка» после выступления группы BBC. Юноши наверняка ходили туда не поодиночке. В такие места молодежь ходит компаниями. Надо найти всех этих друзей-приятелей и дотошно выспросить, в каком порядке они выходили на улицу. Пошли ли к выходу сразу или задержались и так далее. И если выяснится, что из клуба «Геракл» Валерий Фризе действительно вышел заметно раньше Курбанова, то версия не рухнет сразу и придется работать по ней дальше. Если же окажется, что Курбанов вышел первым, то и, слава богу, одной заботы меньше. Настя посмотрела на часы и замедлила шаг. Без четверти 10. Лёшка сказал, что последний ученик у него сегодня с 8 до 10 вечера, а до подъезда осталось минут 5 неспешным шагом. Не хочется ему мешать, пусть спокойно дозанимается, а пока можно покурить на скамеечке и еще немножко подумать. Она уселась на скамейку рядом с круглосуточно работающим магазином, достала сигареты, но закурить не успела. Ей в ногу ткнулось что-то влажное. Опустив глаза, Настя увидела лохматого черно-коричневого щенка. «Ты что, потерялся?» — спросила она машинально, совсем не думая о том, что разговаривать в этой ситуации бессмысленно. Щенок потерся носом о ее щиколотку и заскулил. «Ты кушать хочешь? А где твой хозяин? В магазине?» У нее никогда не было собаки, но Настя примерно представляла себе, что такой маленький щенок вряд ли мог быть оставлен на улице без поводка, не привязанный, пока хозяин делает покупки. На всякий случай она заглянула в магазин и громко спросила: «Чей щенок на улице?» Результат был вполне ожидаемым. Щенок не принадлежал никому из трех продавцов и двух покупателей. Она вышла на улицу. Лохматый беспризорник сидел на том же месте перед скамейкой и жалобно смотрел на нее. «Ну что ты на меня так смотришь?» — спросила Настя с упреком. «Где я теперь буду искать твоего хозяина?» В ответ снова раздалось тихое, тоненькое поскуливание. Щенок сделал пару неуверенных шагов, поднялся на задние лапы, передними обхватил Настину ногу и задрал морду, словно ловил ее взгляд. Настя мужественно боролась с собой несколько секунд, но все-таки не выдержала. «Ладно, горе ты мое, пошли домой, я тебя хоть накормлю». Она нагнулась и потрепала щенка по загривку. Он расценил сей жест совершенно недвусмысленно и быстро потрусил рядом с новой хозяйкой. «Что это?» — с ужасом спросил Чистяков, глядя Насте под ноги. «Откуда это взялось?» «Это потерялось. произнесла она старательно бодрым голосом, чтобы муж не уловил паники, которая ее охватила, едва Настя переступила порог своей квартиры. Только сейчас она в полной мере осознала, что натворила, приведя сюда приблудного щенка, но отступать было поздно. Гуманнее было бы оставить его под лавкой у магазина, чем выгонять из дома, куда его привели по собственной воле. Ведь он ей уже поверил. Он послушно шел за ней всю дорогу от злосчастного магазина до двери квартиры, то и дело забегая вперед и заглядывая в глаза, не передумала ли, не обманет ли. «Лешенька, ты не волнуйся, я сейчас же напишу пару десятков объявлений, пойду на улицу и расклею их. Щенок маленький, он не мог уйти далеко от дома, значит, хозяин живет где-то поблизости. Я уверена, что уже завтра утром за ним придут». Чистяков молча разглядывал черно-коричневый клубок, который принял весьма подозрительную позу прямо посреди прихожей. «Ну, так и есть». Из-под клубка растекалась ароматная лужица. «А если не придут?» — ледяным тоном произнес Алексей. «Пройдет день, другой, третий, а за ним так и не придут. Что тогда?» «Ну, тогда и будем решать. Принеси тряпку, пожалуйста». «Я сам», — буркнул он. Чистяков принес тряпку, вытер лужу и присел на корточки перед щенком, который, словно почувствовав неудовольствие хозяина дома, забился в уголок между стеной и тумбой для обуви. «Чем его кормить?» «Я не знаю», — с облегчением ответила Настя. «Кажется, самое страшное миновало. Колбасой, наверное, или вареным мясом. А как ты думаешь, какой он породы?» «Кто-то из овчарок. Крупный, хотя ему месяца 3-4, не больше», — ответил муж, вставая. «Впрочем, какое это имеет значение? Кстати, это он или она?» Настя приподняла щенка и взглянула на его живот. «Он, парень. Давай покормим его. Потом я напишу объявление и пойду расклеивать». «Ну, Лешек, солнышко, ну не сердись, пожалуйста. Ты пойми, он такой маленький, вот такой жалкий, голодный, одинокий. Я просто не смогла его бросить на произвол судьбы. В конце концов, мы с тобой не развалимся от того, что он побудет у нас денек-другой. Он будет оставлять лужи и кучи по всей квартире. У меня сидит ученик, и вдруг я срываюсь с места со словами: «Извините, мне нужно какашки убрать». Ты этого хочешь? Щенку от силы 4 месяца, и неизвестно, сделаны ли ему прививки. А если не сделаны? Пока щенок не привит, его нельзя выпускать на улицу. И вот представь себе, он сегодня несколько часов провел на свободе, нюхался с другими животными, подбирал что-то с земли, а завтра он начнет болеть. У него будут судороги, рвота и понос. И не дай бог, он умрет. Ты этого хочешь? У тебя никогда в жизни не было собаки, а у меня она была. И благодари судьбу, если окажется, что это чучело, которое ты приволокла с улицы, совершенно беспородное. Потому что если окажется, что он породистый, то ты будешь иметь колоссальную головную боль с его питанием. Будешь каждое утро чуть свет бежать за молоком и готовить ему кальцинированный творог. И варить кашки по особым рецептам. Если его хозяева не объявятся, то через пару месяцев с ним нужно будет гулять утром и вечером, и не 5 минут, а как минимум час. Или ты, как обычно, намерена все это удовольствие спихнуть на меня? Лешенька, я прошу тебя, пожалуйста, я все понимаю, я поступил неправильно, признаю, но теперь-то что мне делать, вышвырнуть его обратно на улицу? Скажи, как я должна поступить, я так и поступлю». «Да ладно». Алексей махнул рукой. «Теперь уж ничего не поделаешь. Что сделано, то сделано». После ужина Настя быстро набрала на компьютере и распечатала 20 объявлений с описанием щенка и своим номером телефона и стала одеваться. «Ты куда?» — спросил Алексей. «Объявления расклеивать». «С ума сошла? Почти 12 ночи. До утра их все равно никто читать не будет». «Завтра расклеишь, когда на работу пойдешь». «Тоже верно». С готовностью согласилась она. Идти на улицу так поздно ей не хотелось, а брать с собой Лешку опасно. Оставшись без пригляда, щенок может натворить черт знает что. Написает на Лешкины бумаги или съест их. Посреди ночи Настя проснулась от того, что щенок укладывался между ней и мужем, пытаясь пристроить голову на ее шее, а задние ноги на плече у Чистякова. «Тихо, Лешу разбудишь», — едва слышно прошептала она. Обняв щенка и положив руку так, чтобы шерсть не щекотала Алексея, она заснула с ощущением какого-то пронзительного счастья. Когда машина остановилась, Женя, не дожидаясь отца, выскочила наружу и направилась к подъезду. Ей хотелось первой оказаться возле почтового ящика и посмотреть, нет ли там письма. Если есть, она успеет его спрятать, засунет за пояс юбки. Под пиджаком видно не будет. Конечно, это ужасно, что отец заставляет ее даже в такую жару ходить на работу в костюме с блузкой, но, как выяснилось, в этом есть свои плюсы. Обычно отец на несколько минут задерживался, давая водителю Григорию указания, и этого времени Жене вполне хватало, чтобы проверить содержимое почтового ящика. Но сегодня ей не повезло. «Евгения!» — строго окликнул отец, когда она нажимала клавиши на кодовом замке. «Захвати продукты!» Женя вернулась к машине и стала вытаскивать сумки и пакеты с продуктами, которые Григорий покупал для них раз в несколько дней по заранее составленному списку. Пока она возилась, отец закончил разговор с водителем и вместе с ней вошел в подъезд. Руки у Жени были заняты, и она с отчаянием смотрела, как отец достает ключи и открывает ящик. Так и есть. Предчувствие ее не обмануло. Среди газет и рекламных проспектов мелькнул белый конверт. Отец сперва не обратил на него внимания. Однако в лифте быстро просмотрел почту и наткнулся на письмо. На конверте не было ни имени, ни адреса, только два заветных слова «от друга». Недоуменно хмыкнув, отец собрался было вскрыть конверт, но лифт остановился, и он сунул письмо в газеты. Ни жива, ни мертва. Женя переодевалась и готовила ужин. Когда отец вскроет письмо? Что он в нем прочтет? Что подумает? Поймет ли, что письмо адресовано ей, или примет за дурацкий розыгрыш, или ошибку с адресом? «Папа, иди к столу», — позвала она, и сама удивилась тому, как неуверенно и фальшиво звучит ее голос. Отец появился чернее тучи. В руках у него Женя увидела злополучный конверт. «Что это значит, Евгения?» — спросил он тоном, не предвещавшим мирного светского обсуждения погоды и цен на фондовом рынке. «Кто пишет тебе столь странные письма?» «О чем ты?» Она постаралась говорить как можно спокойнее, но голос предательски сорвался на фальцет. «А я тебе прочту вслух, чтобы тебе стало понятно, о чем я», — язвительно ответил отец. «Вот, послушай. Я никому не позволю плохо отзываться о самой прекрасной девушке на свете. Я доказал это еще раз. Твой преданный друг». «И для кого же это ты, позволю знать, самая прекрасная девушка на свете? Кто такой этот твой преданный друг?» «Я не знаю», — ответила Женя, не глядя на отца и делая вид, что озабочена переворачиванием мяса на сковороде. «Откуда я знаю, что это за псих? Понятия не имею, кто он такой. И вообще, может, это письмо не мне предназначено? Разве на конверте есть мое имя? Может, кто-то ошибся адресом? Или почтальон не в тот ящик конверт бросил? Из-за какой-то ерунды, Евгения...» Отец поднялся из-за стола и навис над ней огромной устрашающей глыбой. Ростом он был намного выше Жени, а в минуты гнева казался и просто-таки великаном, который может раздавить ее одним движением пальца. «Не смей даже пробовать мне лгать. Откуда ты знаешь, что на конверте нет имени и адреса? Молчишь? А я отвечу за тебя. Ты знаешь, потому что уже получала такие письма. По крайней мере, одно. И что это еще за «доказал еще раз»? Он уже это доказывал, о чем и сообщал тебе в предыдущих посланиях. Ты немедленно принеси сюда остальные письма. И не смей мне говорить, что их не было. Я все равно тебе не поверю». Женя стояла неподвижно, уставившись глазами в сковороду, на которой шипело мясо. Ей было очень страшно. «Ты слышала, что я сказал? Немедленно принеси все остальные письма, я их прочту, а потом ты мне расскажешь, что это за тип и где ты с ним познакомилась. А заодно и поведаешь мне, что за сомнительную компанию ты себе завела, и кто это смеет о тебе плохо отзываться». Женя молча поплелась в свою комнату. Отец последовал за ней. «Значит, ничего скрыть не удастся, придется отдавать все письма. Ведь они лежат все вместе в одной прозрачной папочке под матрасом». Отец читал письма так медленно, словно наизусть заучивал. По крайней мере, самой Жене казалось, что прошло несколько часов, пока он, наконец, не поднял голову. Она ожидала криков, вспышки ярости, но ничего этого не было. Ничего, кроме ледяного спокойствия на его бесстрастном лице. «Где ты познакомилась с ним?» «Папа, я клянусь тебе, я с ним не знакома». «В таком случае, что означают эти пассажи о длинных черных волосах и глубоких синих глазах, можешь мне объяснить? Где и при каких обстоятельствах он тебя видел?» «При каких обстоятельствах? При самых обычных». Она возвращалась с курсов немецкого, которые отец заставлял ее посещать. Вернее, заставлял он совершенствоваться в немецком языке, а уж курс-то она сама себе выхлоптала. У отца много деловых партнеров в Германии и Австрии. Он часто встречается с ними для переговоров и хочет, чтобы Женя была при этих встречах переводчиком. Сначала речь шла о том, чтобы нанять преподавателя, который занимался бы с ней дома, естественно, в присутствии отца. Но Женя твердо стояла на том, что такими индивидуальными занятиями можно научить человека читать и писать, но никогда не научишь общаться на языке и уж тем более синхронно переводить. Возразить отцу было нечего, и он, скрипя сердце, разрешил ей ходить на курсы. Разумеется, курсы были самые дорогие. Отец старательно избегал отпускать Женю туда, где водится всякая безродная шпана. И, разумеется, лично побеседовал с преподавателем немецкого Кристиной, заручившись обещанием немедленно сообщать ему о пропусках занятий на случай, ежели Женя надумает под предлогом курсов куда-нибудь сбежать развлекаться, а также о дружеских отношениях дочери с кем-либо из учеников, особенно мужского пола. Женя не без оснований подозревала, что отец платил Кристине за дополнительные услуги, очень уж-то старалась. Вплоть до того, что ездила после занятий вместе с Женей до станции «Чистые пруды», рядом с которой жили Рубцовы, ссылаясь на то, что тоже живет неподалеку. Женя и не думала пропускать занятия. Ей нравилось учить второй язык. Нравилось, что ее постоянно хвалили. Нравилось, что она лучшая в группе, хотя начинала с азов. В школе она учила английский, тогда как все остальные ученики уже раньше изучали немецкий. Эти походы на курсы имели и еще одну прелесть. На них Женя приходила преображенной. Тугая коса расплеталась, длинные черные волосы густым шелковистым покрывалом лежали на плечах, пиджак небрежно висел перекинутым через сумочку, болтающуюся на длинном ремне. В ту же сумочку перекочевывали и ненавистные беленькие носочки. Глаза подведены, и от этого они кажутся еще больше и еще синее. Для такого преображения использовался платный туалет по дороге с работы на курсы. Правда, возникала проблема и обратного перевоплощения, хотя она не была особо сложной. В те дни, когда Женя ходила на курсы, отец возвращался поздно, и вполне можно было даже явиться домой в таком виде и быстренько привести себя в порядок, заплести волосы в косу и смыть макияж. Но Женя была осторожной и так глупо не рисковала. У метро «Чистые пруды» она расставалась с Кристиной, забегала в магазин «Спорт плюс мода», где давно уже перезнакомилась со всеми продавцами и выходила оттуда в своем обычном обличье, аккуратно причесанной, с умытым лицом, в строгом пиджаке и белых носочках. Вероятность попасться на глаза отцу в коротком интервале между выходом из метро и входом в магазин была минимальной, но, во всяком случае, пока этого ни разу не произошло. В тот день они, как обычно, вместе вышли после занятий и направились к троллейбусной остановке, чтобы доехать до ближайшего метро. Троллейбуса пришлось ждать долго, и тогда Женя увидела его. Вернее, сначала она его почувствовала. Чей-то взгляд нестерпимо сжег ее щеку, боковым зрением она заметила мужскую фигуру, но не повернулась, однако спустя несколько мгновений сделала вид, что счищает невидимое пятнышко с пиджака Кристины, и встала лицом к нему. Его взгляд завораживал, в нем было обожание, почтение, восторг, все то, что, по ее представлениям, должно сопутствовать настоящей любви настоящего мужчины. У Жени даже голова слегка закружилась. Ей показалось, что с каждым мгновением ее все плотнее опутывает кокон густого и сладкого, как мед, восхищение, струящегося из глаз стоящего неподалеку юноши. Подошел троллейбус. Юноша вошел в салон вместе с ними и всю дорогу до метро не сводил с Жени сияющих глаз. Под бдительным оком Кристины Женя боялась слишком часто смотреть в его сторону, но присутствие его она ощущала всей кожей. Ощущала при выходе из троллейбуса, в вагоне метро, в толчее на переходе с одной линии на другую. Она нервничала, и Кристина, видно, что-то почувствовала. «Я провожу тебя до дома», — внезапно заявила она, когда они вышли из метро на чистых прудах. «Зачем?» — удивилась Женя. «Меня никто не украдет. Еще совсем светло. Не в этом дело». Кристина смущенно улыбнулась. «Я до своего дома просто не дойду. Ну, ты меня понимаешь?» Сердце уже не упало. Она ни минуты не сомневалась, что юноша подойдет к ней, как только она останется одна, и не могла дождаться мгновения, когда Кристина наконец отвяжется от нее. Но отказать преподавательницы она не могла, это выглядело бы просто бесчеловечным. Краем глаза она видела своего поклонника, который на некотором расстоянии следовал за ними, не делая ни малейшей попытки приблизиться. Вот и подъезд, дверь, кодовый замок, лифт, вход в квартиру. Вот и все, ничего не состоялось. А если еще и отец дома окажется, то вообще конец всему. Сначала неминуемый скандал за непотребный внешний вид, а потом полный и окончательный запрет на любые походы, куда бы то ни было, хоть на курсы, хоть в театр, только вместе с ним. Но хотя бы в одном Жене в этот раз повезло. Отца дома не было, Кристина побежала в туалет, а Женя подошла к окну и распахнула его. Юноши нигде не видно. От обиды у нее слезы выступили на глазах. Ну почему в ее жизни все так нескладно? И сама она нескладная. Не зря отец зовет ее слоненком. Слоненок и есть. Услышав в коридоре шаги Кристины, Женя отпрянула от окна и постаралась придать лицу выражение простодушного участия. «Все в порядке?» «Как можно веселее?» — спросила она. «Спасибо, Женечка, ты меня от смерти спасла». Улыбнулась преподавательница. «Ну, я пойду. Закрой за мной дверь». С тех пор Женя потеряла покой. Где бы она ни была, она постоянно оглядывалась в надежде заметить тот самый горячий, полный восторга взгляд. Ведь если она действительно так понравилась этому юноше, то он должен попытаться снова встретиться с ней, тем более он знает, где она живет. Но его все не было. А потом пришло первое письмо, и Женя поняла, что он не будет искать встречи с ней, во всяком случае сейчас. Он будет ей писать. Все это она и рассказала отцу. Ну, на самом деле, конечно, далеко не все. Некоторые подробности, вроде распущенных волос и выглядывания из открытого окна третьего этажа, она благоразумно опустила. «И ты полагаешь, что я должен этому поверить?» — сухо спросил отец, выслушав ее рассказ. «Папа, я рассказал тебе все, как было. Что ты еще хочешь от меня услышать? Я хочу, чтобы ты поведала мне о ваших общих знакомых. Что у вас за компания такая?» «Да нет у нас никаких общих знакомых. Я его видела один-единственный раз. Даже не разговаривала с ним». «В таком случае поясни, будь так любезна, что он имеет в виду, когда пишет: я никому не позволю отзываться о тебе плохо». «Ну, я не знаю. Папа, я правда не знаю. Почему ты мне не веришь?» «Потому что я разумный человек, в отличие от тебя, и умею мыслить на уровне нормальной здравой логики, а не на уровне сопливых романтических эмоций. Из того, что я прочел в этих письмах, Из того, что ты мне тут рассказала, выводов может быть только два. Или ты мне лжешь, или он сумасшедший, подверженный галлюцинациям. Ему кажется, что у вас есть общие интересы и общие друзья, которые что-то говорят о тебе. Если такие друзья-приятели есть, значит, ты меня обманываешь. Если их нет, значит, у твоего поклонника не все в порядке с головой. Ты можешь предложить мне третий вариант? Никакого третьего варианта Женя придумать не могла. Она знала точно, что общих знакомых у нее с тем юношей нет. Или все-таки есть, только она об этом не знает. Но и согласиться с тем, что человек, который смотрел на нее со страстной влюбленностью, сумасшедший, она не хотела. Ни за какие сокровища мира она не согласилась бы признать, что первое и пока единственное в ее жизни романтическое приключение является следствием не любви с первого взгляда, а банального умопомешательства. «Значит так», — сказал в заключение отец, не дождавшись от нее вразумительных объяснений. «Эти письма я забираю. Я попрошу своих знакомых, чтобы они поработали с ними и оградили тебя от его приставаний». «Он не пристает ко мне?» Женя еще пыталась слабо сопротивляться, но уже понимала, что все кончено. «Он не сделал мне ничего плохого, пока не сделал. И я не собираюсь ждать, когда он надумает своей больной головой, что должен тебя убить или изнасиловать. Папа!» «Закончим на этом. Тут нечего больше обсуждать. Могу добавить только одно. Мне жаль, что моя дочь оказалась круглой дурой, не понимающей элементарных вещей. Вместо того, чтобы сразу распознать в этом поклоннике психически больного и поставить своего отца в известность о его приставаниях, она вбила себе в голову идиотскую историю о неземной любви и не желает считаться с очевидными фактами». Отец говорил о Жене в третьем лице, и это неоспоримо свидетельствовало о том, что он взбешен. Конечно, он был резок, даже груб, но к такому обращению Женя давно привыкла. И вот «моя дочь» вместо обычного «ты» было проявлением крайней степени гнева и отвращения. Отец великолепно владел собой и никогда не повышал голоса, и о его настроении Женя догадывалась только по тем словам, которые он выбирал, разговаривая с людьми. Глава 4. Ох, как не любил Сурин эти встречи! Отчего-то ему казалось, что по телефону общаться с Рубцовым куда безопаснее. Скорее всего, он полагал, что дело, изложенное в телефонном разговоре, наверняка несложное и не таящее никакой угрозы, тогда как для дела, изложенного при личной встрече, придется напрягать все связи, возможности и извилины. Как многие государственные служащие, Василий Никанорович Сурин ничего не имел против того, чтобы получать деньги, но страшно не любил эти деньги отрабатывать. Когда накануне поздно вечером Рубцов позвонил ему домой и обычным своим спокойным тоном заявил, что надо бы встретиться, сердце Сурина нехорошо заныло. Весь остаток вечера он по мелочам собачился с женой, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на детях, которые, как все обычные дети, давали повод для окрика ежеминутно, ежели не ежесекундно. «Вася, ты бы лег уже, что ли?» с досадой сказала жена после его очередного выпада. «Ты, когда устаешь, совсем невыносимой становишься. В отпуск тебе пора». Сурин промолчал и со скорбной миной отправился в ванную. «В отпуск, в отпуск». Сам по себе отпуск, конечно, дело хорошее. Но к Рубцову никакого отношения не имеющее. От Рубцова ни в какой отпуск не уедешь и даже на пенсию не уйдешь. Всю ночь он промаялся какими-то бестолковыми снами, в которых то летел в самолете, то ехал на велосипеде, и знал, что нужно обязательно поспеть к сроку, иначе Рубцов сурово накажет. Куда именно он должен был поспеть и каков этот срок, во сне обозначено не был. Но страх перед гневом Рубцова затмевал все вокруг. Проснулся Сурин разбитым и потным, чувствуя во рту противную кисловатую горечь, будто вечером принял спиртного сверх меры и закусил пачкой плохих сигарет. Встреча у них была назначена на час дня в баре с почти неприличным названием «Пивнушка». Но название было, пожалуй, единственным недостатком этого заведения, расположенного на Ленинском проспекте. Ну, во-первых, это достаточно близко от места службы Сурина, и он вполне успевал использовать для встречи свой обеденный перерыв. Во-вторых, пивнушка находилась достаточно недалеко и от офиса Рубцова, обеденный перерыв у которого был ненормированным, но который временем своим все-таки дорожил. И в-третьих, кормили там более чем прилично, хотя и дороговато по меркам суринской государственной зарплаты. Но на чистую зарплату Василий Никанорович уже давно не жил. Рубцов появился, как всегда, минута в минуту, спокойный, сдержанный, холеный, будто не стояла на улице 35-градусная жара. В строгом деловом костюме, при галстуке. Он, наверное, вообще не потеет. Не кстати пришло в голову Сурину, изнемогавшему в рубашке с короткими рукавами. Не человек, а машина. Заказав обед, Рубцов приступил к делу. Чем дольше Сурин его слушал, тем больше изумлялся. И из-за такой чепухи он всю минувшую ночь маялся кошмарами. «Послушай, тебе не кажется, что ты с жиру бесишься без обиняков?» — спросил он Рубцова. «Ну что ты привязался к девчонке? Подумаешь, придурок какой-то письма ей пишет. Так что теперь всю российскую милицию на ноги из-за этого ставить?» «Ты меня плохо понял», — медленно произнес Рубцов, глядя на него холодными ясными глазами. «Евгения — моя единственная дочь. Усвой это. Будь так любезен. Раз и навсегда усвой. Более того, у моей единственной дочери плохая наследственность. Очень плохая. Я рассказывал тебе, что такое была ее мать и с каким трудом я отвоевывал у нее своего ребенка. Я не могу допустить, чтобы Евгения пошла по ее стопам. И готов сделать все, чтобы это предотвратить». «Да не валяй ты дурака», — вспыхнул Сурин. «При чем тут наследственность? Она что, у тебя пьет, шляется, наркотиками балуется? Ты ни на шаг ее от себя не отпускаешь. И какая связь между этими письмами и наследственностью? Может, ты думаешь, что она станет проституткой только от того, что их прочтет? В конце концов, следи за почтовым ящиком сам. Перехватывай письма, и она не будет больше их читать. Зачем ты меня-то этим нагружаешь? Можно подумать, если ты найдешь этого парня, то наследственность никогда не сработает. Знаешь, как в народе говорят? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Что твоей Евгении на роду написано, то и будет. А письма тут совершенно никакой роли не играют». Ему казалось, что он говорит убедительно и логично, и сейчас Рубцов улыбнется, похлопает его по плечу и скажет: «Ты прав, Вася. Что-то я перемудрил с перепугу. Забудь об этом. Давай лучше отбивную есть, а то остынет». Но Рубцов почему-то этого не сказал. Глаза его стали еще светлее и холоднее, словно внутри головы выключили отопление. И казалось, еще несколько секунд, и все лицо его подернется инеем. «Ты меня действительно не понимаешь или не хочешь понимать?» — спросил Рубцов. «Если ты не понимаешь, то я тебе объясню попроще, подоступней. Евгении уже 19 лет. Я делаю все возможное, чтобы контролировать ее поведение, но я не в состоянии быть рядом с ней 24 часа в сутки. И вот выясняется, что в тот момент, когда меня не было рядом, она познакомилась с каким-то странным типом, который теперь пишет ей странные письма с более чем странными признаниями. Более того, он утверждает, что никому не позволит говорить о ней плохо. Кто это, хотел бы я знать, плохо отзывается о моей дочери? Что это за круг общения, о котором я ничего не знаю? Евгений уверяет, что не понимает, о чем идет речь. И из этого могут быть только два вывода. Либо она лжет, либо у автора этих писем не все в порядке с головой. Я слишком хорошо знаю свою дочь, чтобы допустить, что она может так лгать. Я уверен, что ее поклонник сумасшедший, потому что только сумасшедшие могут сегодня, в конце 20 века, писать письма практически незнакомой девушке. Он знает, где живет моя дочь, и где гарантия, что он не захочет сблизиться с ней. Ну где эта гарантия? Я тебя, Вася, спрашиваю. И я не хочу сутки напролет проводить в тревоге, опасаясь, что Евгений может стать жертвой маньяка. Я пытался поговорить с ней, вразумить, напугать, но она и слышать ничего не хочет. Она не верит в то, что этот парень псих. Но она полна дурацких романтических мечтаний и идиотских представлений о большой любви. Она не станет проявлять осторожность, если снова встретит его на улице. Вот поэтому я хочу, чтобы ты его нашел и убрал куда-нибудь подальше. В тюрьму, например. Я ясно объясняю? Вполне, буркнул Сурин, как для полных идиотов. Для полных идиотов я объясняю по-другому, надменно улыбнулся Рубцов. А для тебя персонально добавлю еще кое-что на тот случай, если ты не хочешь меня понимать. Ты, Васенька, всегда должен стремиться к тому, чтобы понимать меня как можно лучше. Это в твоих интересах. И я буду очень удивлен, если вдруг окажется, что ты этого не знаешь. Но ведь ты это знаешь, правда? «Знаю», — процедил сквозь зубы Сурин, не поднимая глаз от отбивной, которая еще 10 минут назад источала такой аппетитный аромат, а теперь казалась просто тошнотворной. «Давай письма, я подумаю, что можно с ними сделать». Рубцов протянул ему плотный белый конверт. «Ты не подумаешь, Васенька, что можно сделать, а сделаешь все, что можно». «Найди человека, который займется этим, я плачу его работу. Только человек должен быть толковым и достойным доверия». «О каких деньгах я могу с ним говорить?» — спросил Сурин. «О любых. Работа должна быть сделана. Меня устроит любой результат, лишь бы он соответствовал реальности, а не был плодом наглых фантазий. Ты понимаешь меня?» Я даже готов услышать, что Евгения обманывает меня по-крупному, что у нее завелась какая-то компания, о которой я ничего не знаю, и в этой компании кто-то имеет основание плохо отзываться о ней. Но я должен знать правду. «Правду, правду», — злобно думал Сурин, возвращаясь на службу. «Правду ему подавай, правдолюбец хренов. Из-за его любви к правде я теперь должен задницу рвать в поисках опера, который возьмется поработать с этими письмами». «Ну, конечно, хорошо, что Рубцов платит за работу, за деньги-то человека легче найти. Но ведь в этом деле не каждый сгодится. Толковый и достойный доверия. А где же его взять, такого распрекрасного?» Однако к вечеру в помутневшей от жары и ежедневной служебной текучке голове Сурина забрезжила идея. Истины ради следует заметить, что идея не самостоятельно забрела в его голову, а была подкинута сведениями из справки о работе подразделения уголовного розыска за прошлый год. В этой справке, наряду с прочими, упоминалось запутанное и прогремевшее на всю Москву дело об убийствах, при совершении которых преступник оставлял рядом с трупами какие-то игрушки. В справке упоминались и фамилии особо отличившихся оперативников: подполковник Каменская, капитан Доценко, старший лейтенант Зарубин. Каменскую Сурин сразу отбросил. Подполковник, да еще с Петровки, ну ее, связываться с такой. Выбирая между равно неизвестными ему Доценко и Зарубиным, Василий Никонорович без долгих раздумий отдал предпочтение Зарубину. Во-первых, самый молодой, судя по званию, и, стал быть, как все молодые, нуждается в деньгах. Взятками и поборами еще не успел нахапать, столько, чтобы надолго хватило. Во-вторых, без лишнего гонора раструдится в округе, а не на Петровке. А в-третьих, достаточно толковый, сумел проявить себя в таком сложном деле. Мнение о моральном облике работников уголовного розыска Василий Никонорович был весьма невысокого. Впрочем, мнение это распространялось на всех, без исключения сотрудников системы МВД, и опиралось на богатый, в том числе и собственный, опыт. Главным же преимуществом неведомого пока еще Зарубина было то, что служил он не где-нибудь, а в том самом центральном округе Москвы, на территории которого как раз и проживал Рубцов. То есть имелась прямая и абсолютно оправданная возможность обратиться к Зарубину, не обнародуя связь Рубцова с Суриным. Выяснить номер служебного телефона Зарубина большого труда не составило, куда сложнее было объясняться по этому поводу с Рубцовым. «Тебе нужно, чтобы еще один ушлый мент знал о наших отношениях? Ну, позвони Зарубину, договорись о встрече, изложи свое дело. Он тебя в любом случае не отфутболит. Зачем ему на своей территории проблемы с психом, который пристает к девушке?» — говорил он вечером Рубцову по телефону. «Давай завтра встретимся, я верну тебе письма, и пойдешь к нему сам». Против ожиданий Рубцов воспринял такое предложение довольно спокойно, хотя Сурин знал, что спокойствие это, как правило, оказывается обманчивым. Но, как бы там ни было, Рубцов согласился, и у Сурина камень с души свалился. Зря он вчера так переживал. Вот все и обошлось. Звонок неизвестного мужчины, представившегося Рубцовым, застал Сергея Зарубина врасплох. Он только-только сменился с суточного дежурства и мучительно размышлял, ехать ли домой, отсыпаться или поделать что-нибудь полезное. Дежурство выдалось на редкость спокойным. Видно, удушливая жара нынешнего года, в отличие от прошлогодней, достала-таки не только законопослушных граждан, но и криминально озабоченных субъектов, которые, намаявшись за день в борьбе с потом и зноем, ночью предпочли хоть немного отдохнуть. Сергею удалось вполне прилично выспаться в 3 приема минут по 40 каждый на составленных в ряд стульях, и к тому моменту, когда надо было сдавать дежурство, он чувствовал себя полным сил. Однако после суток оперу положен отдых, иными словами, честно заработанное свободное время в будний день. И Зарубину жалко было этим не воспользоваться. С другой стороны, столько дел надо переделать. Вот во время этого сложного и кропотливого процесса взвешивания «за» и «против» как раз и раздался телефонный звонок с просьбой о встрече. «Приходите в управление, я вас подожду», — предложил Сергей. «Интересно, согласится на это его собеседник или откажется?» Отказ появиться в окружном управлении внутренних дел свидетельствовал бы о том, что у господина Рубцова есть проблемы, представляющие интерес для оперативника. Например, он хочет поделиться строго конфиденциальной информацией или собирается предложить Зарубину взятку за изменение направления работы по какому-нибудь делу. Или он попал в тяжелую ситуацию и нуждается в помощи, о которой никто не знал бы. Но человек, представившийся Рубцовым, с готовностью принял предложение, уточнил номер кабинета и пообещал приехать минут через 25-30. Зарубин поскушнел. Наверняка очередной жалобщик, недовольный тем, что соседи слишком громко шумят по ночам, или тем, что кто-то ставит машину прямо под его окнами, а сигнализация на ней то и дело включается и спать мешает. Такими жалобами жители округа буквально засыпали участковых, а, не добившись толку, переключились на оперсостав. Жаловались на соседей, на автовладельцев, на владельцев крупных собак. Их выгуливают без намордников, а вдруг покусают. На владельцев киосков, торгующих спиртным. «Я вчера купил водку, какой-то странный вкус у нее. Вы бы проверили, а вдруг она фальсифицированная? Он же весь город этой водкой отравит». Жаловались на все, на что только можно жаловаться. И сегодня, после суточного дежурства, имея полное и законное право на свободный день, Сергею страшно жалко было терять время на выслушивание очередной кляузы. «Ну что поделать, сам виноват. Понадеялся на то, что случай подкинет ему что-нибудь интересное, а случай подкинул ему сутягу пенсионера, которому даже в такую жарищу не лень тащиться в милицию, чтобы призвать к порядку какого-нибудь малолетнего хулигана». Поэтому Зарубин был приятно удивлен, когда вместо ожидаемого пенсионера в кабинет вошел высокий, широкоплечий мужчина лет 45, Рубцов, представился он, протягивая руку. «Это я вам звонил». Сергей оценил его крепкое, но в то же время сдержанное рукопожатие и удивился тому, что ладонь посетителя была сухой и прохладной, словно на Рубцова жара никоим образом не действовала. «Я постараюсь не занимать у вас много времени, Сергей Кузьмич», — заявил Рубцов, усаживаясь за стол напротив Сергея, «поэтому попрошу вас сначала выслушать меня, а потом задать вопросы, если они у вас возникнут». Зарубин молча кивнул, с любопытством наблюдая за посетителем. «Похоже, он чувствует себя в чужом служебном кабинете, как в своем собственном, и уже готов отдавать распоряжения и требовать отчета об их выполнении». Ха, забавный экземпляр. С такими Сергею приходилось встречаться часто, и у оперативника выработался стойкий иммунитет к подобной бесцеремонности. Он не раздражался и в то же время не поддавался синдрому подчиненного. «Я слушаю вас чрезвычайно внимательно», — только и сказал он в ответ, складывая ладони в замочек на девственно чистом столе. «Некоторое время назад моя дочь заметила на улице молодого человека, который ее преследовал до самого дома. Он шел за ней до подъезда, потом каким-то образом выяснил номер нашей квартиры, а спустя еще какое-то время начал писать ей письма. Содержание писем явно свидетельствует о том, что у этого молодого человека серьезные нарушения психики. Он маньяк, и поскольку он знает, где живет моя дочь, у меня есть веские основания беспокоиться за ее безопасность. Это первое. Теперь второе. В этих письмах есть настораживающая меня фраза. «Я никому не позволю говорить о тебе плохо». Кто может говорить этому сумасшедшему, что бы то ни было, о моей дочери, если они не знакомы и у них нет общей компании? Никто. Либо это следствие его галлюцинаций, что подтверждает его болезнь, либо моя дочь меня обманывает, и они все-таки знакомы. Для каждого обмана должны быть свои причины. Вы это понимаете не хуже меня. Почему девушка скрывает от отца знакомство с молодым человеком? Потому что знает, что отец это знакомство не одобрит. Она поддерживает отношения не только с ним, но с целой компанией, таких же, как он, и скрывает это от меня. Почему? Что там происходит в этой компании? Наркотики? Криминал? Групповой секс? Я хочу это знать, чтобы вовремя принять меры и уберечь свою дочь от скатывания в пропасть, пока еще не поздно. И третье. Любой труд должен быть оплачен, и наш с вами случай не исключение. Либо вы сами назовете сумму своего гонорара, либо, если это вам неудобно, я назову ее. А вы с ней согласитесь или не согласитесь? Будем договариваться. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Зарубин по достоинству оценил краткость и внятность изложения. Никаких эмоций, никаких экскурсов ни в собственную историю, ни в истории родных и близких. «Вы знаете, я почему так беспокоюсь? Вот у меня на работе есть женщина, у нее сын тоже, и вот однажды, а она, а он, а они, я рассказывал своему дяде, и он мне посоветовал, а я говорю, а он мне сказал, у него тоже была знакомая. Самое приятное, что этому мужику, Рубцову, не нужно ничего противозаконного. Другое дело, что с подобной проблемой в милицию никто никогда не ходит. Во всяком случае, до сегодняшнего дня никто не приходил и правильно делал. У милиции своих забот по горло. И с этими письмами Рубцова просто отфутболили бы куда подальше. Он, вероятно, это хорошо понимает, потому и предлагает деньги, а не требует, чтобы немедленно подняли на ноги лучших сыщиков страны для обеспечения безопасности его ненаглядной дочери. Ну, разумный мужик. Мыслит трезво. «Почему вы не обратились в частное сыскное агентство?» — спросил Зарубин для начала. «Ведь то, что вы мне предлагаете, есть по существу работа частного детектива. У частных детективов нет доступа к источникам информации, необходимой для такой работы. В нашей стране хорошо развита частная охранная деятельность, а частная сыскная пока еще в зародыше. Я не доверяю их профессионализму. Однако странно, что вы задали этот вопрос. Разве вы сами этого не знаете?» «Ну, почему же знаю?» — улыбнулся Зарубин. «Просто мне важно было услышать, какими соображениями вы руководствуетесь». «Следующий вопрос. Почему вы обратились именно ко мне? Вам кто-то меня рекомендовал?» «Никто. Я живу в Центральном округе, поэтому вполне естественно обратился в свое окружное управление, а не в какое-то другое. Позвонил в дежурную часть, сказал, что мне нужно встретиться с кем-нибудь из оперативников. Мне ответили, что все на задании. На месте только старший лейтенант Зарубин, который сейчас сдает суточное дежурство и минут через 10 освободится. И дали ваш телефон». «Еще вопросы?» «Сколько лет вашей дочери?» 19. «Чем она занимается?» «Учится, работает?» «Работает. Она работает у меня, секретарем. Если вас интересует, где работаю я, вот моя визитка. На ней все мои телефоны, служебный, домашний, мобильный». «Ваша дочь хорошо помнит внешность молодого человека, который ее преследовал? Она сможет его подробно описать?» «Надеюсь, что сможет». «Если я возьмусь за это дело, мне нужно будет в первую очередь встретиться с вашей дочерью, чтобы узнать все детали о том молодом человеке. Пожалуйста, в любой момент». «А что с письмами? Я должен их прочесть, чтобы понимать, о чем идет речь». Рубцов молча открыл дипломат и положил на стол перед Зарубиным плотный белый конверт. «Если вы возьмете письма, означает ли это, что вы согласились на мое предложение?» Зарубин усмехнулся. «Господин Рубцов привык быстро хватать людей за горло. Ни одного лишнего слова, ни одной впустую потраченной секунды. Но, может, это и неплохо для сегодняшнего времени. Современный деловой стиль. Давайте с вами договоримся так», — вполне дружелюбно предложил Зарубин. «Сначала я прочту письма и немного подумаю над ними. Потом встречусь с вашей дочерью. Потом еще немного подумаю и дам окончательный ответ». «Правильно ли я понял, что ваш окончательный ответ будет заключаться в сумме вашего гонорара, который вы должны предварительно продумать?» «Нет, вы поняли меня неправильно. Мой окончательный ответ будет заключаться в том, возьмусь я вам помочь или не возьмусь. А гонорар мы обсудим позже». Впервые за все время беседы на лице Рубцова мелькнуло что-то вроде недоверия, да и то не к собеседнику, а скорее к самому себе. Уж не ослышался ли он? Уж не подвел ли его слух? «То есть вы хотите сказать, что можете отказаться?» — уточнил он. «Запросто», — широко улыбнулся Зарубин. «Разве вам не нужны деньги? Вы настолько богаты, что можете вот так легко отказаться от возможности заработать?» «Деньги нужны, конечно. А вот головная боль — нет. У меня ее и без того достаточно, от служебных обязанностей». «Так я не понял, вас устраивают мои условия или нет?» «Нет», — твердо ответил Рубцов, — «они меня не устраивают. Но поскольку я нуждаюсь в ваших услугах, мне придется их принять. Письма я вам оставляю. Когда вы хотите встретиться с моей дочерью?» Зарубин взглянул на часы, потом вытащил из конверта другие конверты поменьше. Всего 4 письма. И, судя по толщине конвертов, не особо длинные. Сейчас почти полдень. Нужно прочесть письма, потом неплохо было бы пообедать. «Сегодня в 2 часа. Это реально?» «Я отправлю ее с работы. Ровно в 2 она будет ждать вас дома. Я тоже приеду вместе с ней». «А вот этого не нужно», — торопливо сказал Сергей. «Ваше присутствие нежелательно». «Почему?» — недовольно спросил Рубцов. «Я ее отец. Я должен знать». «Все, что вы должны знать, вы узнаете от меня», — ледяным тоном произнес Зарубин. «Вам же самому ясно, что от своей дочери вы ничего толком не узнали. Еще не родился на свет человек, который рассказывал бы всю правду в присутствии родителей. А если вы собираетесь мешать мне и руководить каждым моим шагом, то лучше нам расстаться прямо сейчас. Поищите себе другого сыщика». Отец уехал в милицию, и с этой секунды Женя, как ни старалась, не могла сосредоточиться на деловых бумагах, которые ей поручено было составить, распечатать и отослать по факсу. 2 из них были на русском языке и предназначались для банков, где у фирмы были счета. Остальные письма отец продиктовал ей и велел перевести на английский и немецкий. С русскими текстами Женя с горем пополам справилась, а на немецких застряла намертво. Сам текст переводился легко, но вот набрать его на компьютере никак не удавалось. Пальцы упрямо нажимали не те клавиши. Женя замечала ошибку и мучительно пыталась ее исправить, но глаза будто нарочно отказывались находить на клавиатуре нужную букву. Немецкие слова возвращали ее мыслями к языковым курсам, к тому вечеру, когда по дороге домой ей встретился он, самый лучший, самый добрый, самый умный человек на свете, единственная ее надежда до сегодняшнего дня. И эту надежду у нее безжалостно и грубо отбирают отец и неведомый пока дядька из милиции. Все закончилось, даже не успев начаться. «Евгения!» Голос отца прогремел над ухом так неожиданно, что Женя вздрогнула, задела локтем лежащую на краю стола стопку папок, папки с грохотом упали на пол, из них выспались документы. «Слоненок!» — недовольно буркнул отец, слегка понижая голос. «Собирайся и иди домой. В 2 часа придет человек из милиции. Ему нужно поговорить с тобой о письмах и их придурковатом авторе. После разговора с ним немедленно возвращайся на работу. Ты меня поняла?» «Поняла», — тихо ответила Женя. «Письма отправила?» «Не все. Я еще перевод не закончила». «Очень плохо. Ты работаешь медленно. За ту зарплату, которую я тебе плачу, в других фирмах секретари выполняют в 3 раза больший объем». «Ну и не плати», — хотелось крикнуть Жене. «Что мне твоя зарплата? Можно подумать, она мне достается, и я могу ее тратить, как хочу. Все равно ты ее отбираешь и выдаешь мне мелочь на расходы. А если тебе не нравится, как я работаю, так уволь меня и возьми себе другую секретаршу. Отпусти меня на все 4 стороны. Я пойду работать кем угодно, хоть дворником, хоть уборщицей, только бы не сидеть целый день под твоим надзором». Но сказать такое вслух Женя Рубцова не могла, не смела. Она могла только думать и молча кричать. «Прежде чем идти домой, свяжись с Кравцовым и подтверди от моего имени встречу сегодня в 14:30, как и договаривались. И предупреди его, что я приеду с партнерами. Разговор будет долгим, так что пусть не рассчитывает освободиться раньше 5 часов». Отец прошел в свой кабинет, а Женя открыла телефонную книгу и занялась отлавливанием Кравцова. Занятие это было не из легких и требовало обычно длительного времени, поэтому отец, если ему нужен был Кравцов, поручал это ей. Для Кравцова в телефонной книге была отведена отдельная страница, испещренная номерами телефонов всевозможных фирм, офисов, кабинетов, квартир и учреждений, где при необходимости можно было либо найти самого Кравцова, либо узнать, куда он ушел. Методично набирая номер за номером, Женя вдруг сообразила, что судьба дает ей в руки еще один шанс, может быть, последний, и надо быть действительно круглой идиоткой, чтобы им не воспользоваться. Почему отец считает его ненормальным? Да потому что не верит, что нормальный парень в здравом уме может в нее, Женю, влюбиться. А почему он в это не верит? Потому что она для него все еще маленький ребенок, девочка с косичкой и в беленьких носочках, с наивными глазками и скромными манерами. Если тот человек из милиции увидит ее такой же, какой видит отец, он, несомненно, тоже сочтет его сумасшедшим. А вот если он увидит ее другой, такой, какой увидел ее неизвестный друг, взрослый и красивый, он вовсе не будет считать его психом. Он его поймет и не станет искать и преследовать. И, может быть, даже сможет убедить отца оставить его в покое.